Он еще думал, что все может, что кругом у него друзья-приятели, с кем водку пьет, для кого концерты бесплатно играет, что все они его любят и готовы за него хоть на плаху, так же, как и он за них. Я уверен, что во всем виноваты перестраховщики, мелкие сошки в издательствах. Они напуганы заграничным бумом вокруг тебя. Но в романе же нет никакой контры. Я пойду в ЦК, пусть почитают. Я уверен, что сумею их убедить. А если нет, то я первый тебе скажу, отдавай на Запад. Сначала он позвонил в ЦК, секретарю по идеологии Демичеву. Тот был рад его звонку, спросил о здоровье, приглашал зайти. «С удовольствием зайду, Петр Нилович, хоть сегодня. Мне нужно вам кое-что передать. Вы, конечно, знаете, что на нашей даче живет Солженицын. Он сейчас закончил исторический роман «Август 14-го». «Да, первый раз слышу». И голос уже совсем другой, холодно-официальный. Слава же, не вникая в интонации собеседника, с энтузиазмом продолжает. «Я прочитал роман, Петр Нилович, это грандиозно! Он сейчас у меня, и я хотел бы привести его вам, чтобы и вы прочли. Уверен, что вам понравится». Наступившая затем пауза несколько привела его в чувство. «Вы меня слышите, Петр Нилович?» «Да, я вас слушаю». «Так я через полчаса привезу вам книгу?» «Нет, не привозите. У меня сейчас нет времени ее читать». «Так, может, кто-нибудь из ваших секретарей прочтет?» «Нет, и у них не будет времени». Тут уж даже Ростропович понял, что разговор окончен. Первый блин комом. Не беда, и Слава позвонил Фурцевой, министру культуры СССР. Наученный предыдущим телефонным разговором с Демичевым, Катерине решил явиться собственной персоной, о чем и сообщил ее секретарше. Та доложила хозяйке. И вот Слава у нее в кабинете. Встретила его Катерина Алексеевна, как мать родная. «Славочка, как я рада вас видеть! Как поживаете? Что Галя, дети?» «Спасибо, Катерина Алексеевна, все хорошо, все здоровы». «А этот-то все так и живет у вас на даче?» В разговоре она никогда не называла Солженицына по имени, а только всегда «этот». «Конечно, куда же ему деваться? Квартиры нет, не в лесу же ему жить. Вы бы похлопотали за него, чтобы квартиру ему в Москве дали. А что же он в Рязани не живет?» «Да потому что он с женой разошелся. Не говоря о том, что там и работать он не может. Но, в общем, это не важно. Мы рады, что он живет в нашем доме, и нас это совершенно не стесняет. Самое главное, что он здоров, много работает и только что закончил новую книгу», — с радостью сообщила Ростропович, надеясь на лице собеседницы увидеть счастливое выражение от услышанной новости. «Что? Новую книгу? О чем еще?» — в ужасе закричала она. «Не волнуйтесь, Катерина Алексеевна, книга историческая, про войну 14-го года, которая еще до революции была», — спешил сообщить ей Слава, думая, что от страха она перепутает все исторические даты. «Я принес ее с собой, она в этом пакете. Вы обязательно должны ее прочитать. Уверен, что вам очень понравится». И он хотел положить рукопись на стол. Тут уж Катя, забыв свою министерскую стать и свою вальяжность, просто по бабье завизжала. «Нет, не кладите на стол, не кладите ее на стол, немедленно заберите. И имейте в виду, что я ее не видела». Так закончилась вторая Славина попытка с книгой Солженицына. Долго он еще ходил с ней, как корабейник по разным инстанциям. Предлагал ее почитать и нескольким нашим знакомым министрам, тем, с кем мы частенько встречались за бутылкой коньяку. И ни один из них даже не взял ее в руки. Каждый хотел иметь возможность в нужный момент сказать: «А я не читал, а я не знаю». После этого Слава вернул рукопись Солженицыну. «Конец. Ничего не вышло, Саня. Отправляй ее на Запад». Как-то мы со Славой были на гастролях в Вене и познакомились с главой советской делегации в комиссии по разоружению Семеновым. Кстати сказать, Хорошая кормушка, такое представительство».